Эпилог. «Виа, жена моя любимая», — позвала Мирен с нажимом, быстро спускаясь со второго этажа нашего дома. «Я не очень понял. Это вот что?» Отставив леечку на столик, развернулась и с улыбкой посмотрела сначала на мужа, затем на пинетки, которые на его широкой ладони были совсем крохотными. Пожала плечами, улыбаясь все шире и шире, пока генерал ледяной гвардии хмурился все сильнее, искренне не понимая, что вообще происходит. «Ты не знаешь, что это такое?» — уточнила у него, едва сдерживая смех. «Знаю», — подтвердил он, медленно кивнув, «но не понимаю, почему это в нашем доме?» Даже отвечать не стала, продолжая улыбаться. Амирен Лемрах – умнейший мужчина, сообразительный, быстро принимающий верные решения даже в самых напряженных ситуациях. Просто сейчас ситуация была не совсем напряженной. Обстановка сохранялась мирная и спокойная. Вот он слегка и не догонял. Но до него дойдет. Я в этом даже не сомневалась. Просто ждала. И еще. И еще немного. Осознание ярко сверкнуло в его льдистых глазах и тут же сменилось недоверием. Голова дернулась, взгляд метнулся к пинеткам на руке. Удивление, сомнение, страх, изумление, светлая и яркая радость, снова страх и опять неверие. Разрываясь между кучей противоречивых эмоций, любимый посмотрел на меня, на мой плоский живот, на меня, на живот. Я рассмеялась, не выдержав. А вот генералу смешно не было. «Подожди!» Он прикрыл глаза, тряхнул головой, покачал еще раз, одновременно очень желая проверить и попросту отказываясь принимать происходящее за правду. «Амирен!» — позвала с улыбкой. Муж вновь взглянул на меня и, наконец, сумел недоверчиво спросить. «Ты беременна?» Улыбнулась очень широко и очень-очень счастливо. Муж вздрогнул, несмело улыбнулся в ответ, а затем начал прямо на глазах светлеть и сверкать от радости. Замерцали глаза, по лицу расползлась широкая-широкая счастливая улыбка. «Виа!» — позвал хрипло и поспешил ко мне, расставив руки для объятий. Я привычно нырнула к нему, прижалась к крепкой, надежной и только моей груди, разместила голову над сердцем и почувствовала, как меня особенно трепетно и осторожно обнимают, стараясь вообще не сдавливать, даже немного. «Я не развалюсь», — укорила со смешком, но любимый не поверил и даже дышать стал через раз. «Нужно нанять больше прислуги», — привычно начал решать муж. «Нянек, учителей, увеличить количество охраны вокруг дома». «Рано», — перебила мягко. Генерал помолчал мгновение и взялся сосредоточенно перечислять. «Домашних лекарей, акушеров, сиделок». «Амирен», — оборвала вновь уже укоризненно. «И охрану», — серьезно добавил он, — «больше охраны и личных телохранителей, и, пожалуй, парочку духов-охранников с привязкой к твоей ауре. Давно хотел». «Так, мне уже вот вообще не смешно было». Попыталась отстраниться, но бережные объятия мигом превратились в стальную клетку, из которой не вырвешься. Сколько ни дергайся, я и не стала. Откинулась обратно ему на грудь и возмущенно засопела. А любимый мигом весь смягчился и принялся ласково поглаживать меня по волосам и спине. «Люблю тебя, родная», — произнес с чувством, крепко поцеловав в макушку. «Вот и как злиться после такого?» «А я тебя», — отозвалась, смягчаясь и вновь начиная широко и счастливо улыбаться. «Но духов все равно призову». Книгу Валентины Гордовой «Не моя жена» или «Заветное желание ледяного генерала» озвучила Марина Баутина. Электронный сервис «Литрес Чтец», 2024 год.